и бросился в самый разгар сечи, яростно размахивая мечом. Таким образом, благодаря мужеству Шелтона, удержавшего за собой вход на улицу во время первой атаки, и своевременному появлению подкрепления в 700 человек, юноша, известный впоследствии потомству под вызывающим омерзение и проклятие именем Ричарда III, выиграл первое свое значительное сражение.